Он характеризует все устроение человека. Без этого все наше доброе мало имеет цены. Наш путь к спасению – терпение с благодарностью, во всяком случае без ропота всего случающегося. Мы потому остро воспринимаем скорби, что почти не верим словам Евангелия. Готовы поверить всякому человеку, более или менее порядочному. А вот Господу не верим и не доверяем. Это непонятно, пожалуй, рассудку, а внимание к себе показывает, что это именно так. Нужно немало внутренне потрудиться, чтобы получить живую веру в Господа и слова Его. Только при этой вере становится легко жить и переносить все тяготы жизни. Тем более, что она – коротенькая подготовка к вечности. Простите за празднословие. Желаю вам, однако, приобрести живую веру и преданность Господу. Напишите откровенно. Может быть, мне не следует писать вам подобные вещи. Теперь всех вас я ежедневно вспоминаю у жертвенника. Не забывайте и меня. Никон. 3 ноября 1948 года. Письмо 127. Город Гжатск, Смоленская область, Смоленская улица, дом 114. Таков мой новый адрес, многоуважаемая. 13 ноября я уехал из Калуги, побывал в Козельске и поехал в Смоленск. Меня назначили в Гжатск. Это 5 часов езды от Москвы по Смоленской дороге, так что я чаще смогу побывать в Москве, тем более, что и мои родные там. Знаете, меня все время несколько беспокоит судьба Е.Н. Как она себя чувствует? Дай Бог ей мудрости, да и вам тоже. Если в нашем мире столько зависти, нечестности, то и среди ваших, я полагаю, не меньше. Да поможет всем Господь. И церковь, и квартира моя находятся в 2 шагах от вокзала, на кладбище, за которым сразу же начинается мелкий ольховый лесок. Есть и речка. Летом здесь должно быть хорошо, а пока очень уныло. Церковь маленькая, с отвратительно расписанными стенами живописью. Зимняя половина вмещает не более 150 человек. Служить неудобно. А каково будет настроение при службе, не знаю, так как не ознакомился еще с сотрудниками. Приезжайте сами и зовите знакомых. Судьба кидает меня, приучая ни к чему и ни к кому не привязываться. Огорчает меня отсутствие интереса ко спасению в нашем мире, а главное – у епископов. На первом плане интересы материальные и семейные. Если жен нет, то всякие родственники – братья, сестры и прочие. У Калужского есть одно, по крайней мере, достоинство. Он не бросает людей по капризу, без желания. А кто теперь без крайности желает переезжать с места на место? Простите за почерк и кляксы. Все чужое, неустроенное. Да хранит вас Господь. Всех всегда помню. Прошу и меня не забывать. Никон. 1 декабря 1948 года. Письмо 128. Многоуважаемая, получил ваше письмо. Благодарю за доброе отношение ко мне. 20 декабря я буду в Москве. Я не стану сейчас ничего писать, в надежде поговорить лично. Если у вас есть недоуменные вопросы по моей специальности, то приготовьте их, подумайте, а при встрече поговорим. Тоже и у ВН. Я хотел бы побеседовать об этих вопросах не для того, чтобы вам что-либо дать, а чтобы проверить себя, так как, несомненно, вы в Москве можете от более опытных врачей слышать разрешение тех или иных вопросов, и я мог бы для себя воспользоваться этим. Итак, до скорого свидания. Сердечный привет вам, В. и Е. Господь да благословит вас и вразумит на все доброе. Никон. 15 декабря 1948 года. Письмо 129. Многоуважаемая, благодарю вас за поздравления с Новым годом и праздниками. Сам я не имею обыкновения кого-либо поздравлять почему-то. Простите, что и вас не поздравил. Я забыл при свидании напомнить вам о произведениях Игнатия Брянчанинова, особенно о пятом томе. Там вы нашли бы разрешение многих интересующих вас вопросов. Я охотно бы с вами побеседовал, чтобы проверить себя. Сам я долго болел этими вопросами, но имел достаточно мудрости ждать возможного разрешения их. И действительно, многое, казавшееся неразрешимым или противоречащим всему миросозерцанию, вполне уяснилось и еще более подтвердило правильность этого мировоззрения. Желаю вам здоровья физического и психического. И болезни имеют смысл и пользу для нас. Я на себе и на многих убедился в этом, не говоря уже о том, что в христианском миросозерцании они прямо считаются, как и все скорби, даром Божиим, а не проклятием. Будьте же здоровы и благополучны. Если буду в Москве, то обязательно постараюсь увидеться с вами. Пишите. С почтением, Никон. 17 января 1949 года. Письмо 130. Многоуважаемая, я получил от вас два письма и ответил, хотя и не сразу. Вы писали, что плохо себя чувствуете и подозреваете даже активное. Как ваше здоровье теперь? Я ведь с 9 января по 12 января был в Москве. 7 января, в самый праздник, умер мой отец, и я приезжал хоронить и должен был вернуться на службу, так как сотрудник уехал, и я остался один. Поэтому я не мог дольше побыть, хотя и хотелось вас увидеть. Я теперь без второго служу, и уезжать будет труднее. Когда сможете, приезжайте ко мне в гости. Со мной живет старушка с схемонахиня, очень хорошая. Я боюсь вам что-либо писать из духовной психологии. Если вы не находите удобным иметь переписку со мной, то не стесняйтесь. Я вполне это понимаю и ни в какой мере не обижусь. Поговорим при свидании. Привет, В.Н. и Е.Н. Будьте здоровы и благополучны во всем. Никон. 7 февраля 1949 года. Письмо 131. Многоуважаемая, я получил ваше письмо вчера, 26-го, в день рождения В. Вас я поминаю за каждой службой неизменно. Очень огорчаюсь, что здоровье ваше слабо. Что нужно предпринять, чтобы остановить процесс? Какая установка относительно таких больных? Неужели не положено помогать в таких случаях больному, а предоставлять силам больного? Конечно, знает Господь, и без цели не попускает болезни, ибо без них трудно спасаться, особенно в миру. Силен же и восстановить здоровье, если человек может и в здоровом состоянии жить как должно. Поэтому одно из средств для восстановления здоровья – укрепиться в делании заповедей, стать твердо на пути в Царствие Божие, ибо и здоровье нужно на этом пути. Недостаток его мешает, как и избыток, вредит и останавливает. Надо смириться под крепкую руку Божию, и Он в свое время вознесет нас. Только немощь душевная у нас так велика, что одолевает маловерие в промысл Божий. Укрепляется же вера человека через делание заповедей, искушение, сознание своей немощи и бессилия, и получение помощи Божией, когда исчезает всякая надежда на помощь человеческую. У меня пока изменений нет. Правда, теперь нет второго служащего, я один, поэтому мне трудно вырваться куда-либо. Будьте здоровы душой, тогда даст Бог и телом поправитесь. Господь да благословит вас. Уважающий вас Никон. 27 марта 1949 года. Письмо 132. Многоуважаемая, вот уже 10 дней, как получил ваше письмо, а отвечать не собрался. О ваших переживаниях по поводу светлой утренней скажу, что любящему Господа вся поспешествует во благое. Святые отцы говорят, что Царство Божие не приходит с соблюдением. Когда будем ожидать духовных радостей, тогда как раз можем, чаще всего так и бывает, не получить их. Правильное устроение души – считать себя недостойным никаких духовных утешений. Больше того, преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Рукою смирения отвергай приходящую радость, как недостойный ее, чтобы не обольститься ею и не принять волка вместо пастыря». Эта мысль в разной форме высказывается всеми святыми отцами. Все люди удобно поползновенны на всякий грех, а особенно на такие, не менее вредные, чем грубые. Усмотреть и побороть все никто не может своей силой, только сознание своей немощи, нищеты, греховности, неоплатной задолженности пред Богом. А отсюда непрестанный плач сердечный, сердце сокрушенно, от которого делается и смиренно, которые имели все угодники Божии, вот правильное духовное устроение, ограждающее человека от падений, ведущее к духовным дарованиям и ограждающее эти дарования, если их сподобится он. Подвижник, не имеющий плача сердечного, находится в духовной прелести, то есть в ложном устроении, и если не исправится, то может впасть и в явную бесовскую прелесть и погибнуть. В наше время все это происходит в неяркой форме, но происходит. И большая часть подвязающихся, временно или постоянно, находится в прелести. Дело это довольно тонкое. Простите, что говорю об этом, может быть, не своевременно. Мирян это мало касается. Хотя отчасти, конечно, касается, но в более простой форме. Вот и вы преодолели свою скорбь и обиду на начальника. А может быть, еще сознали, что и правильно были лишены утешения судом Божиим, чтобы глубже всмотреться в себя и смириться. Успех духовной жизни измеряется не духовными утешениями, которые могут быть от лукавого, а глубиною смирения. Как ваше здоровье? Простите, если неладно написал, хотя за верность ручаюсь. Не буду больше умножать слов, надеюсь лично побеседовать с вами. С почтением, Ника. 18 мая 1949 года. Письмо 133. Многоуважаемая, простите, что долго не писал. Нового у нас нет ничего. Зовут меня приехать в Козельск, но я послал отказ по разным причинам. А главное, не вижу воли Божией. Сознание своего «я» есть самое глубокое в душе человека, а может быть, есть самоосознание душой себя. Поэтому все, что непосредственно связано с «я», а к этому принадлежит прежде всего тщеславие и гордость и остальное, труднее все и познать, и обнаружить. Трудно все, что умаляет «я» пред людьми, и даже пред самим собой и пред Богом. Вот почему есть опасность даже на молитве не быть откровенным пред Богом и многое скрывать в кустах, как сделал Адам после грехопадения, то есть загонять на задворки сознание, завалить хламом всякого самооправдания. Это очень опасно. А главное, совершенно не достигает цели, ибо Господь равно знает все, даже раньше, чем мы сделаем что-либо неладное. Надо в молитве всего себя обнажать перед Богом и каяться пред Ним, и просить у Него прощения и исцеления больной души своей. Да поможет вам Господь и благословит. Простите. Пишите. Ника. 23 сентября 1949 года. Письмо 134. Дорогая, простите, что так долго не отвечал. Как-то ваше здоровье, дела? Двигается ли домашняя работа? Смотрите, не делайте идолов, а то будете наказаны от Бога в психике сначала, а потом во внешних обстоятельствах. Не обижайтесь, что в письме к В я не велел ей показывать никому писем. Это условие я ставлю всем. Да я и устно в присутствии всех говорил здесь, за столом, об этом. Я раньше не понимал, почему этого требовали и в Арсенофий Великий, и оптинские старцы, а теперь из опыта знаю, сколько вреда бывает от показывания писем другим.

А фарисейские, гордые и тщеславные, молитвы не только не святы, но мерзость пред Богом. Простите меня. Спасайтесь, кончайте работу, а то тщеславие будет расширять ее без конца и приведет к стыду. Никон. 5 декабря 1949 года. Письмо 136. Многоуважаемая, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам, чтобы возрастал в вас новый человек и достиг меры возраста идеала. Желаю и во внешней жизни успеха, а прежде всего закончить к сроку работу и освободить свою психику от груза. Желаю в радости духовной встретить и провести праздники. Мир душе вашей, мир всем близким вашим, мир всем, всему человечеству. Нужно встретить начальника мира с миром в сердце. Но как трудно стяжать этот мир, как изменчив человек, как сильно он зависит от внешнего мира. Чем огорчили ЕВ в З? Бывают врачи неопытные, которые приводят в уныние, даже в отчаяние. Не следует очень обращать внимание на это, а помнить примеры падших до ада и вошедших на небо. Нападение есть покаяние, открывающее двери в Эдем. Я пока здоров. От Т нет писем. Видно, обиделась. Но я уже перестал придавать значение таким обидам. В такой же, даже и в большей обиде, Г. Но что же делать? Надо больше искать духовного, а не человеческого. Тогда все и будет хорошо. Жалею всех, но сам немощен, чтобы всем угодить. Простите. Будьте здоровы и во всем благополучны и мирны. Не забывайте меня. Никон. 31 декабря 1949 года. Письмо 137. Дорогая, мир вам. Как вы смотрите на 1 марта? Мой совет. Как угодно, но все же отделаться от работы, сдать ее в срок. Если нужно, не откажитесь от помощи сотрудниц. В будущем, может быть, и вы им в чем-либо поможете. Рад, что ваша мама несколько поправилась. Привет ей от меня и Божие благословение. К большому сожалению, никак не могу вспомнить, в чем состоял разговор с Е.Н., и поэтому ничего не могу сказать. Но вообще люди, даже подвижники, подпадают под влияние бесов. Что же сказать о совершенно беззащитных, которые всегда творят волю демонов? Лучше не давать им оружие против себя, так как они могут оказаться орудиями тех, кто скрежещет на ЕН зубами. Но будем надеяться, что Господь не попустит им сделать ей зла, так как намерение ее было доброе, а Господь смотрит на сердце наше и покрывает наши ошибки. Привет и благословение Божие ей и ее матери. М.А. поблагодарите очень. К сожалению, я о ней совсем ничего не знаю. Господь да благословит ее. Поблагодарите Л.А. Передайте ей, что блаженни милостиви, яко тии помилованы будут, если они милуют ради Бога, из желания исполнить Его святую волю, выраженную в заповедях. Буду в церкви поминать их и вынимать за спасение их частицы. Я вам не советую часто ездить к ней, ибо и времени у вас нет, и к человекоугодию примешивается тщеславие, чревоугодие и прочие мелкие и крупные бесы. Вы всегда можете отговориться недосугом. Передайте от меня привет, благословение Божие и пожелание быть не слышательницей Слова Божия, но исполнительницей, ибо только вкусившие на опыте, яко благ Господь, делаются верными учениками и последователями Христа и обретают драгоценную жемчужину веры, надежды и любви, которая есть Бог. Я рад вас всегда видеть, но мне кажется, что поездку вашу в Г надо поставить в зависимость от работы. Сдав ее с легким сердцем, с сознанием исполненного долга, приезжайте. Если не к 1 марта, то к 26 марта вы должны, надеюсь, сдать ее. Да поможет вам в этом Господь и добрые люди. Считайтесь и со своими силами. Дров мы достали, хотя и с некоторыми неприятностями. Пока мы здесь здоровы. Я почти никому не пишу, и мне не стали писать. Только запрашивают, почему я молчу. А я и сам не знаю, почему. Поэтому опять молчу. Меня несколько интересует, почему Е.В. с лета мне ничего не написала и ни разу не заехала. Впрочем, к чему любопытствовать? Какой я руководитель? Естественно, присмотревшись, можно со скорбью отойти, ибо надо для духовного руководства быть духоносным, а мы носим в себе чуждого духа. И хорошо, если хоть боремся сами, так в кое-чем можем предупредить приступающих к борьбе. Простите меня и помолитесь. Да благословит вас Господь и поможет в деле спасения. Как сон ваш. Видно плохо, распишите, что голова не бывает свежей. А все же надо понуждать себя ежедневно хоть немного поработать. Царство Божие силой уберется, и в поте лица твоего снеси хлеб твой. То и другое требует труда, усилия, понуждения. Господи, помоги унылой рабе твоей. Никон. 31 января 1950 года. Письмо 138. Дорогая, получил уже два письма от вас, а все не собрался ответить. Что писать? Все знаем, что надо бы делать. А делаем не то или не так, то по слабости сил, то по каким другим причинам. Я ездил по вызову в Козельск к больным старичкам. Были при смерти, но ожили, пока чувствуют себя лучше. Пробовал дней 10. Вернулся 19 февраля и сам заболел. 3 дня стояла температура 39,7, лишь на время снижалась до 38,5 от приема аспирина. Не ходил на службу даже 25-26 февраля. Поправился, но болит горло, вернее, носоглотка. Есть такой термин? Сочувствую вашим немощам и от души желаю силы бодрости и окончания работы. Да поможет вам Господь. В Козельске были очень рады, да и я доволен, повидался со многими. Видел Г. Я ей ни разу не писал после ее отъезда. Не было желания. Она поняла это и сильно расстроилась. Я объяснил ей причину. Долго упорствовала, но вынуждена была сознать, что устроение ее и высказывания были недопустимы для человека духовного в какой-то мере. Я не знаю, соберусь ли скоро написать В.Н. Передайте ей от меня привет, благословение и пожелание не ослаблять тело неразумием в еде, а держать способным к внутреннему деланию. Бывает воздержание неразумное от незнания, упрямства, даже гордости. Да не будет с ней этого. Как чувствует себя ее брат? Ей надо бы дать ему несколько хороших уроков приличного поведения в новых условиях. Привычные люди многое считают само собой понятным, а молодому, неопытному надо говорить и азбучные истины. Будьте здоровы, благополучны. Привет и благословение всем знающим меня и вашей маме. Как дела у Е.Н.? Привет и благословение Божие ей и матери. Бог вас простит за все. Меня простите ради Бога. Пишите о себе и работе. Кстати, вы знаете, что у матери Г. И. была опухоль на губе. Осенью вырезали, но она снова стала расти. Одна матушка посоветовала прикладывать тертую морковь, что она и делала. Результат – опухоль спала, и получился рубчик. Как это вам, медику, нравится? Трясучки не поддавайтесь. А делая по силе, возлагайте все на волю Божию. Господь любит нас больше, чем мы сами себя, и лучше знает, что нам полезно. Вы несколько раз говорили и писали о Е.В., и даже о ней писали Г.И. Но, признаюсь откровенно, я не совсем понял, в чем дело, и почему Г.И. расстроилась от ее разговоров и каких именно. Я перестал удивляться самым невозможным вещам. Падение человека и микробы зла – все могут сделать. Сети непроходимы ни для кого, кроме смиренных. А для приобретения смирения и попускает Господь попадать в самые грубые и отвратительные сети тем, кто иначе не может приобрести его. А без смирения не может быть успеха в духовной жизни, а может быть и спасения. Простите меня. Помоги вам Господь. Пишите, а писем не ждите. Никон. 8 марта 1950 года.